Глава восьмая. Затрещали пистолетные выстрелы, перекрывая веселый гам толпы. Потом пронзительно взвизгнула женщина, застрекотал автомат, и пухлый трактирщик, с неожиданным для своей комплекции проворством выхватив из-под прилавка короткое ружье, бросился к выходу. Оставив недопитую брагу, Артем вскочил вслед за ним, закидывая рюкзак за плечи и щелкая переключателем предохранителя, жалея на ходу, что здесь заставляют платить вперед, а то можно было бы улизнуть, не расплатившись. 18 потраченных патронов, может статься, ему бы очень пригодились. Уже сверху с лестницы было видно, что происходит что-то ужасное. Чтобы спуститься, ему пришлось проталкиваться через толпу обезумевших от страха людей, рвавшихся вверх по лестнице, так что Артем успел спросить себя, так ли ему надо вниз, но любопытство подталкивало его вперед. На путях валялись несколько распростертых тел в кожаных куртках, а на платформе прямо под его ногами, в луже ярко-красной крови, расползавшейся тоненькими ручейками, лицом вниз лежала убитая женщина, через которую он поспешно переступил, стараясь не смотреть на нее, но поскользнулся и чуть не упал рядом. Вокруг царила паника. Из палаток выскакивали полураздетые люди, растерянно оглядываясь по сторонам. Артем увидел, как один из них вдруг согнулся, схватившись за живот, и медленно завалился на бок, но так и не сумел понять, откуда же стреляют. Выстрелы продолжали греметь. С другого конца зала бежали коренастые люди в кожаном и, расшвыривая визжащих женщин и перепуганных торговцев, в стороны расчищали себе дорогу. Но они не выглядели как нападавшие. Это были те самые бандиты, которые распоряжались на этой стороне Китай-города, да и на всей платформе не было заметно никого, кто мог бы учинить эту бойню. И тут Артем наконец понял, почему ему никого не было видно. Нападавшие засели в туннеле, находившемся прямо рядом с ним, и оттуда вели огонь на поражение, не выходя на станцию, видимо, боясь показаться на открытом месте. Это меняло дело. Времени размышлять больше не оставалось. Они выйдут на платформу, как только поймут, что сопротивление сломлено, и надо было как можно быстрее убираться от этого выхода. Пригибаясь, Артем бросился вперед, крепко сжимая в руках автомат и оглядываясь через плечо назад. Из-за эха, мгновенно разносящего гром выстрелов под сводами станции, искажавшего звуки и менявшего их направление, так и не было ясно, из какого именно туннеля, правого или левого, ведется стрельба. Наконец, отбежав уже довольно далеко, он заметил затянутые в камуфляж фигуры в жерле левого туннеля. Вместо лиц у них было что-то черное, и у Артема внутри все похолодело. Только спустя несколько мгновений он сообразил, что те черные, что осаждали ВДНХ, никогда не использовали оружие и не одевались. На нападавших просто были маски, вязаные шапки-маски из тех, что можно было купить на любом оружейном развале, а при покупке АК-47 ее давали бесплатно, в придачу. Бежавшие на помощь калужские бросились на землю и тоже открыли огонь, укрываясь за раскиданными на путях трупами, как за бруствером. Видно было, как прикладом выбивают фанерные листы, торчавшие вместо лобовых стекол в вагоне штабе, открывая пулеметное гнездо. И громыхнула тяжелая очередь. Вскинув глаза вверх, Артем нащупал взглядом висевшую неподалеку, почти в самом центре зала, рядом с вагоном, пластиковую табличку с указанием станции, подсвеченную изнутри. Нападавшие шли со стороны Третьяковской. Этот путь был отрезан. Чтобы попасть на Таганскую, нужно было возвращаться обратно, туда, где было самое пекло. Оставался только путь на Кузнецкий мост. Дилемма разрешилась сама собой. Спрыгнув на пути, Артем кинулся к чернеющему впереди входу в туннель, ведущий на Кузнецкий мост. Ни хана, ни туза нигде не было видно. Один только раз мелькнула наверху фигура, напоминавшая хана, но остановившийся на мгновение Артем тут же понял, что ошибся. В туннель бежал не один он. Большая половина всех спасающихся с платформы бросилась именно к этому выходу. Перегон оглашался испуганными возгласами и злыми криками. Кто-то истерически рыдал. То там, то здесь мелькали лучи фонарей. Где-то метались неровные пятна света от коптящих факелов. Каждый освещал себе путь сам. Артем достал из кармана подарок хана и надавил на рукоять. Направив слабый свет фонарика себе под ноги, стараясь не споткнуться, он спешил вперед, обгоняя небольшие группки беглецов, иногда целые семьи, иногда одиноких женщин, стариков, молодых здоровых мужчин, тащивших какие-то тюки, вряд ли принадлежавшие им. Пару раз он останавливался, чтобы помочь подняться упавшим. Около одного из них он задержался. Прислонившись спиной к ребристой стене туннеля, на земле сидел совсем седой худой старик с болезненной гримасой на лице, державшийся за сердце, а рядом с ним, безмятежно и тупо оглядываясь по сторонам, стоял мальчик-подросток, по животным чертам которого и по мутным глазам было ясно, что это необычный ребенок. Что-то сжалось в душе Артема, когда он увидел эту странную пару, и он, хотя и подгонял себя вперед и ругал за каждую задержку, остановился как вкопанный. Старик, обнаружив, что на них обратили внимание, попытался улыбнуться ему и что-то сказать, но воздуха ему не хватило, он поморщился и закрыл глаза, собираясь силами. Артем нагнулся к старику, но мальчик вдруг угрожающе замычал, и Артем неприязненно отметил, что с его губ тянется ниточка слюны, когда он скалит по-звериному свои мелкие желтые зубы. Не в силах справиться с нахлынувшим отвращением, он оттолкнул мальчишку, и тот, попятившись, неуклюже осел на рельсы, издавая жалобные завывания. «Молодой человек!» — через силу выдавил старик. «Не надо его так! Это Ванечка! Он же не понимает!» Артем только пожал плечами. «Пожалуйста, нитроглицерин в сумке, на дне. Один шарик дайте. Я не могу...» «Сам!» — совсем нехорошо захрипел старик, и Артем, забравшись в дерматиновую хозяйственную сумку, поспешно нашарил новую неначатую упаковку, содрал ногтем фольгу, еле поймал норовивший выскочить шарик и протянул его старику. Тот с трудом растянул губы в виноватой улыбке и выдохнул. «Я не могу, руки не слушаются, под язык!» — попросил он, и его веки опять опустились. Артем с сомнением оглядел свои черные руки, но послушался и вложил скользкий шарик ему в рот. Старик слабо кивнул и замолчал. Мимо них торопливо шагали все новые и новые беженцы, но Артем видел перед собой только бесконечный ряд сапог и ботинок, грязных, зачастую просящих каши. Иногда они спотыкались о черное дерево шпал, и тогда сверху неслась грубая брань. На них больше никто не обращал внимания. Подросток все так же сидел на том же месте и глухо подвывал. Безучастно и даже с некоторым злорадством Артем отметил, как кто-то из проходящих от души поддел его сапогом, и тот начал выть еще громче, размазывая кулаками слезы и раскачиваясь из стороны в сторону. Старик тем временем открыл глаза, тяжело вздохнул и пробормотал. «Спасибо вам большое. Мне уже легче. Вы не поможете мне подняться?» Артем поддержал его под руку, пока тот трудно поднимался, и взял стариковскую сумку, из-за чего автомат пришлось перевесить за плечо. Старик заковылял вперед, подошел к мальчику и ласково стал уговаривать его подняться. Тот обиженно мычал, а когда увидел подошедшего Артема, злобно зашипел, и слюна опять закапала с его оттопыренной нижней губы. «Вы понимаете, ведь только что купил лекарство», — прорвало пришедшего в себя старика. «Ведь специально сюда шел за ним, в такую даль. У нас, знаете, его нельзя достать, никто не привозит. И попросить некого. А у меня как раз заканчивалось. Я последнюю таблетку по пути принял, когда нас на Пушкинской пропускать не хотели. Знаете, там ведь сейчас фашисты, просто Форменное безобразие, подумать только, на Пушкинской фашисты. Я слышал, даже хотят ее переименовать, то ли в гитлерскую, то ли в шиллерскую. Хотя, конечно, они о Шиллере ничего не слышали, это уже наши интеллигентские домыслы. И представляете, нас там не хотели пропускать, эти молодчики со свастиками, начали издеваться над Ванечкой. Но что он может им ответить, бедный мальчик, при своем заболевании? Я очень перенервничал, стало плохо сердцем, и только тогда нас отпустили. О чем это я? Ах, да. И понимаете, ведь специально убрал поглубже, чтобы не нашли, если кто будет обыскивать. Еще вопросы будут задавать, ведь, знаете, могут неправильно понять, не все знают, что это за средство. И вдруг это пальба. Я пробежал сколько мог, мне еще Ванечку пришлось тянуть. Он увидел петушков на палочке и очень не хотел уходить. И сначала, знаете, не сильно так кольнуло. Я думал, может, отпустит, обойдется без лекарства. Оно ведь сегодня на вес золота. Но потом понял, что не получится. И только хотел достать таблетку, как меня скрутило. А Ванечка, он ведь ничего не понимает. Я уже давно пытаюсь его научить доставать мне таблетки, если мне плохо. Но он никак не может понять. То сам их кушает, а то ни с того ни с сего доставать начинает и мне сует. Я ему спасибо говорю, улыбаюсь, и он мне улыбается, знаете, радостно так, мычит весело, но вот чтобы ко времени пока ни разу еще не доставал. Не дай бог со мной что-нибудь случится, о нем ведь совершенно некому будет позаботиться. Я не представляю, что с ним будет. Старик все говорил и говорил, заискивающе заглядывая Артему в глаза, и тот от чего-то чувствовал себя ужасно неловко. Хотя старичок ковылял изо всех сил, Артему все равно казалось, что они продвигаются слишком медленно, и все меньше и меньше людей нагоняло их сзади. Похоже было, что скоро они окажутся последними. Ванечка косола поступал справа от старика, вцепившись ему в руку, и безмятежное выражение опять вернулось на его лицо. Время от времени он вытягивал правую руку вперед и возбужденно гугукал, указывая на какой-нибудь предмет, брошенный или оброненный в спешке бежавшими со станции, или просто в темноту, которая теперь сгущалась впереди. «А вас, я прошу прощения, как зовут, молодой человек? А то как-то, знаете, беседуем, а друг другу еще не представились. Артем, очень приятно. А я Михаил Порфирьевич». «Порфирьевич, совершенно верно. Отца звали Порфирий. Необычное, понимаете, имя, и в советские времена к нему у некоторых организаций даже вопросы возникали. Тогда все больше другие имена были в моде. Владилен или там Сталина. А вы сами откуда?» «С ВДНХ. А вот мы с Ванечкой с Баррикадной. Я там жил когда-то». Старик стеснительно улыбнулся. «Знаете, там такое здание стояло, высотное, прямо рядом с метро. Хотя вы, наверное, уже и не помните никаких зданий. Сколько вам, прошу прощения, лет?» «Ну, неважно, все это, конечно. У меня там квартирка была двухкомнатная, довольно высоко, и такой вид открывался на центр чудесный. Квартирка небольшая, но очень, знаете, уютная. Полы, конечно же, дубовый паркет, как и у всех там, кухонька с газовой плитой. Боже, я вот сейчас думаю, какое удобство газовая плита. А тогда все плевался, электрическую хотел. Только накопить никак не мог. Как заходишь, справа на стене репродукция Тинторетто. В хорошей позолоченной раме такая красота. Постель была настоящая, с подушками, с простынями. Все всегда чистое, большой рабочий стол с такой лампой на ножке, с пружинами. Так ярко светило. А главное, книжные полки до самого потолка. Мне от отца большая библиотека досталась. Ну, я и сам еще собирал, и по работе, и интересовался. Ах, да что я вам все это рассказываю? Вам, наверное, неинтересна эта стариковская чепуха. А я вот до сих пор вспоминаю. Очень, понимаете, всего этого не хватает. Особенно стола и книг. А в последнее время все больше от чего-то по кровати скучаю. Здесь ты себя не побалуешь. У нас там такие деревянные койки стоят, знаете, самодельные, а иной раз приходится спать прямо на полу, на тряпье каком-нибудь. Но это ничего. Главное ведь вот здесь, — он указал себе на грудь, — главное то, что происходит внутри, а не снаружи. Главное внутри оставаться все тем же, не опуститься. А условия, черт с ними, прошу прощения, с условиями. Хотя по кровати вот от чего-то, знаете, особенно. Он не замолкал ни на минуту. И Артем все слушал с вежливым интересом, хотя никак не мог себе представить, как это жить в высотном здании и как это, когда вид открывается. Или когда наверх можно подняться за несколько секунд, потому что туда даже не эскалатор везет, а лифт. Когда же Михаил Порфирьевич затих ненадолго, чтобы перевести дыхание, он решил воспользоваться этой паузой, чтобы вернуть разговор в нужное русло. Как-никак надо было идти через Пушкинскую или уже Гитлерскую, делать пересадку на Чеховскую, а оттуда уже к заветному полюсу.